Да и вунгерновская дивизия, о которой упоминалось выше, самую боеспособную часть составляла тибетская сотня, присланная барону Далай-ламой из книги Юзефовича «Самодержец пустыни». Значит, были у тибетских лам и боевой опыт, и некоторые цели, ради достижения которых они не только имели войска, но и посылали их за пределы Тибета. Так что человеческие жертвоприношения в современном буддизме противоречат разве что не в меру завышенным европейским представлениям о буддизме, а не истории самого буддизма. В своей истории христиане проливали крови, наверное, не меньше буддистов. Но эта кровь никогда не была ритуальной. И потому церковная жизнь, давно покрывшаяся золой быта и грешками мирян и пастырей, в схоластическом спокойствии ищущая равновесие всех духовных проблем, все же лучше безумного пламени, что опаляет ветеранов контактов с космическим разумом. Я был в Мексике, взбирался на пирамиды. Что бы они рассказали, если б заговорили? Ничего, в лучшем случае о победах над соседним племенем, о разбитых головах, о том, что слитая в миску Богу солнце людская кровь укрепляет в последнем мышцу, что вечерняя жертва восьми молодых и сильных обеспечивает восход лучше, чем будильник. Все-таки лучше сифилис, лучше жерла единорогов Кортеса, чем эта жертва. Ежели вам глаза скормить суждено воронам, лучше, если убийца – убийца, а не астроном. Иосиф Бродский, «Мексиканский дивертисмент». Этот мир, мир языческих жертвоприношений, был хорошо знаком людям Библии. Не все язычники приносили человеческие жертвы. Например, ненависть римлян к Карфагену не в последнюю очередь объясняется отвращением римлян от человеческих жертвоприношений африканцев. Вначале язычество боролось с тем, что хуже его. Обычно разные несовместимые вещи любили консулы Рима и пророки Израиля. Но ненавидели они одно и то же. В новом городе, который римляне называли Карфагеном, как и в древних городах финикийцев, божество, работавшее без дураков, называлось Молохом. По-видимому, оно не отличалось от божества, известного под именем Ваала. И Молох не был мифом. Во всяком случае, он питался вполне реально. Эти цивилизованные люди задабривали темные силы, бросая сотни детей в пылающую печь. Принято возмущаться назойливостью поговорки «Карфаген должен быть разрушен». Но мы забываем, что Ганнибал тащил тяжелую цепь войска через перевалы Альп. Полководец, прозванный «Милостью Ваала», шел на юг, на город, который его страшные боги хотели разрушить. Это Молох смотрел с горы. Ваал топтал виноградники каменными ногами. Голос Танит неведомый шептал о любви, которая гнуснее ненависти. Их религия была религией отчаяния, даже когда дела их шли великолепно. Как могли они понять, что римляне еще надеются? В самом сердце их мироощущения лежала усталость. Устали они и от войны. Как могли они понять тех, кто не хочет прекращать проигранную битву? От нового города осталось только имя. И те, кто раскопал эту землю через много веков, нашли крохотные скелеты, целые сотни, священные остатки худшей из религий. Из книги Честертона «Вечный человек».